и быть бы великой грозе на том соборе, кабы не мудрый старец Макарий митрополит. Всех помирил, всех утешил и сделал все так ловко и складно, что и те, кому обидно было, умолкли, и царя от гнева и брани удержал, и при деле остались те, кого государь хотел, протопоп Сильвестр да Алексей Федоров, сын Адашев. «Возлюбленные чады мои!» — тихим вкрадчивым голосом обратился преосвященный митрополит к собору, поднявшись со своего места по правую руку от царя. «Нет в том порухе ничьей чести, что призвал государь к такому великому делу новых людей по его, государю великого, усмотрению. Люди они родом и достоинством своим, и правда, молодые. Но талантом обоих Господь Бог не обидел. Не первый же день знаем мы ревность их по Бозе и преданность их державе московской. И кому, как не им, послужить государю великому, Бога моля за высокую милость его. Да хорошо бы предать им в помощь и других людей, известных на Москве ученостью своею, дьяка Ивана Висковатого, да печатника Никиту Фуникова, да иных каких добрых людей, кто к делу сему пригоден и грамоте гораст. Тут ведь не одну старину нашу надо знать. Тут надо бы поискать, что в иных землях делается и как оно там заведено. Может, найдется, что и нам не вредно бы перенять. Знаю я, что Сильвестр разумеет греческий, а Алексей — латынь и немецкий, и турецкий языки. Но правда также, чада мои, и то, что без совета лучших и ближних людей государевых делу тому великому статься нельзя. Ибо мало здесь знания книжного, а надобно мудрость иметь житейскую и опытность, и рассуждение высокое о пользе государственной, без опасных мечтаний, а по возможностям и силам нашим. Что может быть в русской земле, а что пустое по нынешним временам быть не должно. И потому дело Сильвестра со товарищи лишь начальное, а главное дело будет вверху, в ближней думе царской, у постели государевой. И как, вопрошаю я вас, может пройти то дело великое мимо таких столпов державы московской, как Иван Михайлович Шуйский, либо Никита и Данила Романовичи Захарьиной Юрьевы, либо Иван Васильевич Шереметьев, либо Иван Петрович Федоров Челеднин? А еще предлагаю я, пастырь ваш духовный, по окончании всех трудов собрать новый освященный собор, чтобы благословила святая наша апостольская церковь тот новый судебник, и чтобы знали все люди московские, что отныне, то есть не только закон земли, но и закон неба. Всех, все царство московское примирил тот преснопамятный собор. Утихли страсти, утихло междоусобие, сник и погас мятеж в душах людских, и настала в земле русской тишина. О, какие-то были счастливые дни! Как радовался он, государь московский, державной силе своей! С каким восторгом встречал он вместе с юною царицею своею каждый новый день и каждый новый свой успех! Какие толпы возбужденных, радостных, плачущих от счастья людей сбегались при виде его везде, и в Успенском соборе, и на площадях московских, и в пути по дороге в иные русские города! И какой покой и благолепие царили в душе его, когда он перед сном преклонял колено пред образом Пречистой Богородицы, прося благословения ее на новые труды. Христолюбив и набожен был государь в ту славную пору, и многие истины открыл он в смиренных молитвах своих, и многие книги духовные он постиг, и во многие святые монастыри ходил он пешком с царицею своею на богомолье, и постился там, и жертвовал, и с братьей о жизни и о правде вечной рассуждал. А более всего любил он, государь великий, затвориться у себя вверху в опочивальне с протопопом Благовещенским Сильвестром и там сидеть и беседовать с ним, внимая душеполезным речам его ибо никто на Москве не знал так священные писания и жития святых и другие книги церковные, как тот Сильвестр. И домострой Сильвестров он, государь великий, читал себе в наставление о государству российскому во благо и дивился мудрости и книжному умению попа. И была книга та у государя под рукой по все дни. И бывало, многие прихитрые вопросы спрашивал царь в тех долгих беседах, и поп его учил юности и любопытства его ради. Как Господу молиться? Как службу править церковную? Как достоинство и сан свой царский блюсти? И как жену свою, государыню Анастасию Романну, любить, чтобы дому царскому и чести его порухи не было ни в чем? И милостив, и снисходителен был царь в те дни к подданным своим в больших и малых винах их, и прощал им даже то, за что прежде никогда и никому не прощалось на Руси. И с большими боярами были у царя в ту пору мир и согласие, и во всех наместничествах, и в вотчинах, и в удельных владениях слово его царское было закон, и ослушаться его, государя великого, не смел никто. И обычай кормления боярского стал понемногу исчезать, и лихоимство в судах притихло, поскольку судили теперь наместники во многих местах вместе с выборными земскими людьми, а в малые судные дела и вовсе не вступались. И оттого разбоя и воровства стало на Руси меньше, а покоя людям больше. И, радуясь тишине, вновь стали оживать в русской земле и мирное хлебопашество, и рыбные ловли, и лесные промыслы, и солеварение, и ремесло всякое, и торговля. И вновь потянулись в московские города торговые гости и разные иные, сведущие в науках и ремеслах люди из далеких стран. И оттого вновь наполняться стала царская казна, оскудевшая было во времена боярской смуты. А коли дохода казне стало больше, то и его, государя великого, государские дела пошли по-иному. И Москву, и Кремль, и монастыри московские поднимал государь из пепла на деньги из своей государевой казны. И церкви Божии и в Москве, и в иных городах строил, и хлебный запас повелел по всем городам собрать на случай неурожая, либо мора, либо войны, и корабли на Волге и на Ладоге приказал строить, чтобы могли они и с товаром, и с людьми, и снарядом воинским ходить в дальние страны, куда он, государь, пошлет. И государям соседним поминки богатые посылал, и в Литву, и римскому кесарю, и датскому королю братской любви ради, чтобы пожаловали они, не мешали бы мастеровым людям из своих и других стран приходить на русскую землю, и железо, и пушечный припас, и другой какой потребный товар беспрепятственно бы в русские торговые города пропускали, где какой торговле великий государь быть укажет. Но, конечно, и тогда не все было так, как хотелось того царю. Бывало, что и тогда приходилось ему отступаться от своего. А досаднее всего было то, что не удалось ему, государю великому, вернуть обратно в казну, что была разграблена боярами в пору его младенчества. Где оно все теперь? Ищи ветра в поле. Да и людей уж тех нет в живых, кто грабил. А наследники их лишь плачут да жалуются на скудость и разорение свое, да молят его, государя великого, пожаловать, отпустить им те старые родительские грехи. И вотчины, что похватали себе тогда бояре из государевых казенных земель, тоже отобрать назад никак не выходило. Каждый на коленях вопил о службе своей и о заслугах родителей своих. И попробуй, перекричи их всех, когда их воно сколько, и каждый либо от Рюрика, либо от Гедемина считает свой род. Кого не тронь, за всякого вся родня, вплоть до седьмого колена, все свойственники, все дружки. Забудь и о казне пропавшей, и о землях тех, государь. Утешал его Сильвестр, когда, распаленный обидой и сознанием своего бессилия, царь метался по опочивальне, гневно сжимая кулаки. Что казна? Казна — дело наживное. Слава Богу, не оскудела еще русская земля ни людьми, ни хлебом, ни пенькой, ни воском, ни мягкой рухлядью, ни рудами подземными. Чего в ней нет? чем обделил ее Господь? Главное, чтобы тишина была, чтобы овцы твои были целы, а шерсти с них ты еще немало настрижешь. И о вотчинах не печалься, великий государь. Нужны тебе вельможи твои, нужны помощники в деле твоем царском. Нужны. Без них тебе державу твою в повиновении не удержать, и войско твое не собрать, и врагов твоих, соседей твоих алчных не сокрушить. Так что же ты хочешь? Ничто в жизни сей даром не дается, и за все надо платить, и за верность платить, и за усердие, и за любовь к тебе слуг твоих. Ибо слаб человек и корыстен, и коли не видит он выгоды своей, никакого доброго дела от него ждать нельзя. Конечно, те вотчины, что самочинно захватили тогда в безвременье слуги твои, то убыток тебе и ведомое беззаконие. Но не себе ли дороже будет отобрать их сейчас назад? Опять зашатается русская земля? Опять наступят смута и вражда, и несогласие в людях твоих? А то ли сейчас тебе нужно? Вот обложить их, слуг твоих, новым каким обложением, это было бы дело. Это они стерпят. А какая тебе разница, каким обычаем будет прирастать казна твоя? Прямым ли доходом с казенных земель, либо по обложению вотчинников твоих? Слушал царь попа наперсника дум своих тайных и верил ему, и соглашался с ним. И бывало, что и ночи целые напролет просиживали они так вдвоем в тишине дворца, беседуя либо про божественные, либо про мирские дела. Но не может дьявол, погубитель рода человеческого, смотреть без зависти, как отступает в людях злоба и ненависть, а вместо них утверждаются согласие и любовь. Нет, не создан мир сей для тишины. И чем спокойнее течет жизнь, тем упорнее сатана и все силы его, и тем изощреннее козни их, и тем ближе человек к погибели своей. Поп уходил, и успокоенный и просветленный царь засыпал. Но редко, когда сон его был тих и долог. А бывало и так, что едва только прикасалась голова его к подушке, как какая-то неведомая страшная сила подбрасывала его с постели, он вскакивал и больше уже не мог, как ни бился, сомкнуть глаз своих до самого утра. Часами сидел он тогда венценосец державный в тоске на краю постели, вперив взгляд свой во тьму. И все страшилища несчастной юности его собирались вновь к нему отовсюду, и оживали все страхи детские его, и не верил он тогда никому, ни Богу, ни себе, ни другим, ибо ничто в жизни нашей не проходит без следа. И нет такого лекаря в мире, кто мог бы излечить душу человеческую, коли она больна. Обралась та черная тоска прежде всего от нетерпения царя. Хоть и молод был царь Иван, но он рожден был на троне, и с младенческих самых лет своих он знал, что воля его — это воля Бога. А кто противится воле его царской, тот противится воле Всевышнего, а ей противится не должно сметь никому, ни человеку, ни дьяволу, ни самим стихиям земным. Как же так? Сказал он, царь, быть посему, и должно оно так быть. Трава должна расти в пустынях каменных по единому слову его, огонь угасать, моря расступаться, реки поворачивать вспять, а про людей говорить нечего. Кто есть человек? Червь, и ему ли противиться Божьей воле, сиречь воле помазанника его? Моисей морю черному приказал уйти с дороги народа его, и оно повиновалось. Иисус Навин само солнце остановил единым мановением руки своей, а он, царь великий и могущественный, господин и самодержец сия Руси, что может он? И где они, удачи и победы неслыханные, что сулил ему тогда, в тот памятный день, Сильвестр? И куда, в какую зыбь уходят все державные повеления его, от которых, казалось бы, сама земля должна дрожать, не только что люди? Нет, не пристало ему обманывать себя. Нет у него успехов. Нет. А есть лишь тина, да пески зыбучие, да морок ночной, в котором все расплывается, все исчезает, и нельзя ни ухватить ничего рукой в том бесплотном, ускользающем дыму, ни заставить ничто быть. Конец кормлению на Руси. Конец своеволию боярскому и алчности наместников царских. Кормлению может и конец. Да только от того конца корму для наместников стало на деле больше, а не меньше. Ибо, как доносят соглядатые и проверяльщики его царские, пуще прежнего свирепствуют наместники в наместнических своих, изобретая все новые поборы и сборы из торговли, из крестьянства, из посадских людей. И все то, понятно, втайне от Москвы, благо до нее на Руси отовсюду далеко. И земское правление шатается, никак не может утвердиться нигде. Великой Устюг он молит пожаловать, вовсе свести с него наместника царского. А Карачев да Пермь, наоборот, просят быть всему опять по старине и наместников им вернуть, чтобы прекратились вражда и несогласия среди посадских и пашенных людей. И черный народ не обижал бы лучших людей, не зная над собой ни страха Божия, ни его, государя великого, властной руки. И даже в разрядных делах, кому на какой службе государевой быть, все как было, так оно и есть. Иначе разве поставил бы он, царь, во главе последнего похода Казанского эту развалину, князя Дмитрия Бельского, что опять столько народу по бестолковости своей погубил зазря? То у него мороз, то оттепель, и пушки не стреляют, то по дорогам не пройти, и подвоза нет, то еще чего. А казанцы как сидели у себя в Казани, так и сидят, насмехаются над ним царем московским и над всем славным воинством его, способным лишь песни петь, да баб и детей малых пугать. А пуще всего охватывала его государя великого тоска, когда ехал он в воске своем царском в какой-нибудь дальний монастырь на Богомолье, либо войско свое смотреть, а то и просто ради прохлады его государевой по улицам и слободам московским поглядеть, как люди его живут. Отчего так томилась тогда душа его и рвалась неведомо куда, и глаза наполнялись слезами и сжимало сердце его печаль? Была ли то боль от сознания бессилия и ничтожества своего перед лицом Всевышнего, того, кто один лишь знает путь каждого смертного на земле, будь то царь или простой смерть? Или тревожил его багряный закат, догоравший в небесных просторах за колокольнями московскими, напоминая о каких-то неведомых дальних далях, куда не достигала ни мысль, ни воля царской его? Или то были бесконечные снега и овраги, и бескрайние леса, пугавшие его вековой тишиной и безлюдьем своим? Или грязь непролазная и бездорожья, и нищета избенок убогих, и люди в лохмотьях, и покосившиеся заборы, и сор на улицах, и тяжкий смрад, то, что помнил он царь великий от дней младенческих своих, и что видел он вокруг себя и сейчас? И что так же было и, наверное, и при татарах, и при Владимире Крестителе, и при Рюрике, и до него. И все то была Русь. И не было в ней радости никому нигде, а были лишь простор да вечная тоска. А вздыбить бы, вздрючить бы это сонное царство, стегануть его, что есть силы, нагайкой, заставить его закричать от боли и проснуться, и начать жить. Чует он, царь, силы в себе великие, да что толку? И указы его государя верные, все во благо народа христианского, и величественны, и стройны замыслы его, и знают он и ближние люди царские, что нужно, чтобы процветала держава московская и ныне, и в грядущих веках. Но дело-то будет делать кто? Куда ни кинь взор, одни замшелые пни вокруг, одни беззубые рты да седые бороды да шубы соболье, да спячка да лень, да спесь непомерная. И какое дело тем пням, не поручи, все делают не так, а то и вовсе не сделают ничего. Людей надобно ему, царю московскому, новых людей, бойких, усердных, бескорыстных, преданных ему и делу державному его. Множество людей. А где их взять? Подал как-то с год назад Алексей Адашев ему челобитную одну. Любопытная это была челобитная. Будто сам он, царь, себе же и писал. Настолько то, о чем печалился неведомый никому простой воинник Ивашка Пересветов, отвечало тайным думам и помыслам его. Первое, — писал тот Ивашка, — немочно царю без грозы бытие. Как конь под царем без узды, так и царство без грозы. И то была самая сокровенная, самая заветная дума царская, что пока таил он даже от ближайших советников своих. А потому таил, что поклялся тогда по молодости лет на торгу пред всем народом христианским править русской землей без грозы, одной лишь милостью своей. Да похоже, что зря поклялся. Только грозой, видать, и можно разбудить то сонное болото, что зовется русской землей. И лишь грозы, лишь кнута они и боятся смиренные подданные его, чьим царем угораздило его стать. Кнута и ничего, кроме него. А второе важное, что писал Пересветов, — воинником царь силен и славен. А вельможеством, живущим в бесстрашии и своеволии, он слаб. И то царство обречено и погибнет, где сила не у царя, а у вельмож его. И тех воинников простых должен царь всячески приближать и оберегать. И держать их на полном своем жаловании, чтобы знали они лишь его, государеву, службу, а других никаких дел им не знать. А чем больше их будет, тех воинников, тем державе его будет лучше, и должно все дела и службы в государстве передать им. А боярам да князьям да вельможам ленивым, дел ни которых доверять нельзя, ибо не о пользе государственной радеют они, а только лишь о себе и самовольстве своем. «Ты знаешь его? Кто он такой, тот Пересветов? И где он сейчас?» — спросил тогда царь у Адашева, возвращая ему ту челобитную. «А в яме сидит, за долги. Прикажешь, государь, отпустить?» «Отпусти. И долги из казны оплати. А после к делу какому-нибудь приспособь, может пригодиться еще. А сам-то ты что думаешь о писаниях его? Дело пишет, по-твоему, или то пустое все?» Суров был сей ближний помощник царский, и никогда не отводил он глаз под взглядом повелителя своего, и знал царь Иван, никогда этот бледный, молчаливый юноша не скажет и не сделает ничего, что было бы не по совести его. А еще ценил в нем царь, что не докучал он ему, государю великому, с пустяками. Уж если принес он что на доклад, ему и ближней думе его, значит, то дело было великое. И ведомо было также царю, что никаких взяток, никаких посулов ни от кого постельничий его и казначей казны его царской и челобитной избы его начальник Алексей Адашев никогда не брал. А уж ежели кто наветом, либо обманом досаждал царю в челобитных своих, был он, Адашев, на то крут и на расправу скор. Коли уличит кого в навете или обмане, тот больше челом не бей, и быть тому в тюрьме, либо сослуну, смотря по вине. А бывало, что и больше благовещенского попа слушал его царь. Поп тот вечно петлял и крутился, и все рядил, все взвешивал, может, оно и так, а может, и эдак. А Алексей был прост. Сказал, как отрезал, либо да, либо нет.